Кайл опустил пистолет, и Кэссиди, похоже, почувствовала себя лучше. Я опустилась на пол возле кровати и тоже почувствовала себя лучше. Кайл и Кэссиди одновременно повернулись ко мне, ожидая объяснений. «У нее есть ключ, у него есть пистолет. Вот и все, что я смогла сформулировать». «Это мы уже и без тебя поняли», — хмыкнула Кэссиди. «Держу пари, об остальном ты тоже можешь догадаться», — намекнула я. Кайл ничего не сказал, а просто начал собирать свои вещи, валяющиеся в разных углах спальни. Воспользовавшись тем, что он отвернулся, Кэссиди состроила похотливую гримаску. Я постаралась не улыбнуться, но не смогла. Кэссиди закатила глаза и прислонилась к косяку. «Я вас не смущаю, детектив Эдвардс?» «Ни в коей мере, мисс Линч». «Кэссиди — это Кайл, Кайл — это Кэссиди». «Замечательно, значит, мы все теперь отбросили формальности». Кэссиди еще раз закатила глаза и протянула руку. Но Кайл в это время как раз натягивал брюки и не мог ответить на рукопожатие. Он ограничился кивком, и Кэссиди пришлось этим удовольствоваться. «Отлично. Я понимаю, нет лучшего способа начать день, и мне очень жаль, что я все испортила. Но нам, как-никак, предстоит идти на похороны». Мысль о похоронах, как ни странно, пугала меня куда меньше, чем необходимость вставать и одеваться. Рука начала по-настоящему болеть. Я посмотрела на часы, стоявшие на тумбочке возле кровати. «Кэссиди, ну ведь еще только 7:30. Я же не знала, насколько быстро ты сегодня сможешь передвигаться. А мы обещали Трисии, что придем пораньше. Вдруг ей в последнюю минуту понадобится наша помощь». «Мы обещали?» Взгляд Кэссиди снова переместился на Кайла. Видимо, кое-что из вчерашних событий на фоне остальных заволокло туманом. Кайл, воздержавшись от комментариев и даже не взглянув на Кэссиди, надел рубашку. «Увидимся в церкви. Ты тоже там будешь?» «Работа». «О, неужто мы собираемся разоблачить убийцу прямо во время проповеди?» — полушутливо спросила Кэссиди. «Никаких «мы», — абсолютно серьезно отрезал Кайл. Правда, его строгость была несколько смазана тем, что в это время он искал свои носки и ботинки. «Ваше дело, мисс Кэссиди, не спускать с Молли глаз, чтобы она с церковной кафедры не обратилась к преступнику с призывом покаяться и сдаться. И вообще, чтобы она не совалась ни во что, что может иметь хотя бы отдаленное отношение к расследованию. А мы с моим партнером позаботимся обо всем остальном. Включая призыв к покаянию? Об этом особенно». Кэссиди уже собиралась выступить с очередным язвительным замечанием, но оказывается, когда смотришь на полицейского, надевающего плечевую кобуру, как-то пропадает желание шутить. «Я за ней присмотрю», — пообещала Кэссиди. «Спасибо». Кайл пристегнул бляху и разложил по местам бумажник, мелочь и прочую ерунду, которую мужчины обычно таскают в карманах. Взяв пиджак, он поцеловал меня. Коротко, но вполне убедительно, и сказал: «Будь осторожна». «Ты тоже», — прошептала я. Кэссиди отступила, давая ему пройти. Проходя мимо, он улыбнулся ей с оттенком признательности.